Глава 8. Вода закипела от осколков. Огневая установка панциря С-1 лейтенанта Сычева находилась в недавно отрытом капонире, как и полагается, под маскировочной сетью. Офицеры несли обычное боевое дежурство по охране Старобешевской электростанции, когда по закрытой системе оповещения пришло срочное сообщение. Противник атаковал другую электростанцию в Зугресе, на восток от Донецка. Она находилась как раз по трассе к российской границе, не доезжая до уже освобожденной ополчением ДНР Саур-Могилы. По предварительным данным, ВСУ то ли ударили из тяжелых 120-миллиметровых минометов, то ли сбросили кассетные бомбы с украинского штурмовика. Поначалу это известие особо никого не побеспокоило. Систематические и варварские обстрелы территории республики со стороны украинской армии, к сожалению, уже стали обыденностью. Так же, как и жертвы среди мирных жителей. «Сыч, на связи, вас понял. Наставник, прием. Наши на дежурстве в районе Зугроса есть?» Поинтересовался у командира батареи лейтенант Сычев. «Нет, наши прикрывают районы Иловайска и Саур-Могилы. Приказа выдвигаться туда не поступало. Я наставник, прием», — ответил командир батареи капитан Кравченко. Опасения русских офицеров ПВО были вполне обоснованы, ведь их задача как раз и заключалась в прикрытии важных объектов промышленной инфраструктуры республики. Вся страшная правда этого масштабного злодеяния украинской армии против мирных жителей маленького городка энергетика в Донбассе стало известно чуть позже. В тот жаркий летний вечер 13 августа 2014 года много местных жителей собралось на пляже водохранилища возле электростанции. В основном родители с детьми. В последнее время люди из-за обстрелов со стороны украинских силовиков старались не выходить на улицы, но именно в это время было объявлено очередное временное прекращение огня в связи с окружением бандеровских карателей в Иловайске. Люди пришли вечером к водоему, чтобы отдохнуть от жары. Внезапно с ясного неба раздались раскаты грома, а вода у берега буквально закипела от осколков. На детский пляж обрушились кассетные боеприпасы украинской армии. Одна из семей с маленькими детьми погибла сразу вся. И взрослые, и малыши. Рядом отец успел накрыть собой ребенка и жену. Он получил тяжелейшие ранения, но выжил. По уточненным данным, в результате обстрела Зугроса на пляже погибли 12 мирных жителей, в том числе трое детей. Аня Костенко, ей исполнилось всего 3 года, Даниил Протасов, 5 лет, и 16-летний Дима Орлов. Около 30 человек были ранены осколками. Еще 6 человек скончались позже, уже в городе. Сразу прошла информация, что это был минометный обстрел. Чуть позже уточнили, украинский штурмовик нанес удар кассетными бомбами. Но в результате более тщательного расследования выяснилось, что тогда по Зугросу нанесли удар установки РСЗО большой мощности – «Смерч» 1-го дивизиона 107-й ракетной бригады ВСУ. Всего по городу энергетиков ДНР было выпущено 4 300-миллиметровых реактивных снаряда. Один из них разорвался в районе городского стадиона, второй как раз на городском пляже, рядом с Зуевской экспериментальной теплоэлектроцентралью. Третий реактивный снаряд взорвался в районе средней школы номер 10. И четвертый – на территории промзоны к востоку от этой школы. Когда об этом узнали русские зенитчики, то испытали шок. Смогли бы их панцири С-1 перехватить эти ракеты? Кто знает. Лейтенант Полевой не мог себе представить, как можно ударить реактивной системой большой мощности смерч, залп который не намного слабее тактического ядерного боезаряда, по мирным людям, ракетами по детям. «Теперь будем учиться перехватывать и такие ракеты. Я поручил нашим офицерам-программистам разработать в кратчайшие сроки дополнение к стандартному тренажерному программному комплексу с детальной имитацией баллистики таких реактивных снарядов», заключил командир отдельного дивизиона подполковник Филимонов. «Никакой пощады!» — сквозь зубы выдохнул лейтенант Полевой. «Будем валить эту нечисть, пока ракеты снарядов хватит», подтвердил Игорь Сычев. Остальные офицеры и солдаты отдельного зенитного дивизиона «Филин» полностью разделяли такое мнение.